он мог спрятаться. Фред бросил шляпу на письменный стол и устроился в кресле. — У тебя здесь мое донесение? Я вытащил его из стопки бумаг и протянул лист через стол. Коллега углубился в него, я тем временем закурил и достал из ящика стола три стакана. — Вот, Джерри, входной билет в Гудзон Палас. Полагаю, речь идет о кинотеатре, который находится в Ирвингтоне, прямо на берегу Гудзона. Я однажды случайно там был. Ирвингтон расположен в 20 милях к северу от Бронкса на Гудзоне. Я позвонил шерифу. Тот терпеливо выслушал мой рассказ. — А какие у вас основания полагать, что Хоскинс скрывается здесь? — Мы нашли билет в кино. Он в последние дни посещал Гудзон Палас. — Но это еще не значит, что он тут прячется, — возразил шериф. — Утром я проверю в отеле. Мы не можем ждать. И едва ли он станет жить в отеле. Я полагаю, скорее в охотничьей хижине, в летнем домике или в чем-нибудь подобном. Мобилизуйте своих людей и прочешите окрестности. — Прочешите окрестности, — повторил он. — Как вы это себе представляете? Ирвингтон не деревня. — Я знаю, но все равно попытайтесь. И сразу звоните мне, если что-то найдете. Он ворчливо пообещал, но у меня создалось впечатление, что он тут же опять укроется с головой одеялом. Фил в своем кресле зевал от усталости. В это время очень трудно сопротивляться сну. Я подошел к окну и распахнул обе створки. Внизу, на 69-й улице, слышались выхлопы барахлившего двигателя запоздавшего автомобиля. — У тебя сигареты остались? Фил подвинул через стол свою пачку. Телефон зазвонил. — Послушайте, Коттон, — говорит шериф Хейф из Ирвингтона. Я только что разговаривал с женой. Она сказала, что на Пайн-Пойнт есть лодочный сарай, в котором некоторое время назад появился один мужчина, который может быть Хоскинсом. Пайн-Пойнт — это своего рода мыс, выступающий в реку. Немедленно возьмите его под контроль, шериф. — Сделаем. И связь прервалась. Я вопросительно посмотрел на Фила, который в этот момент медленно опускал на рычаг вторую трубку. — Вероятно, мы тянем пустышку, Джерри. Несмотря ни на что, мы едем, Фил. Мне надоело сидеть на месте. — Ты останешься здесь, — сказал я Фреду Нагора, который покорно повесил свое пальто на крючок, а сам уселся за мой письменный стол. Я оставлю рацию в машине включенной. Оставайтесь на связи. Если здесь что-то случится, сразу же дай знать. Когда мы приехали в Ирвингтон, некоторые люди уже шли на работу, подняв воротники пальто. Шериф сидел в своем кабинете и дымил первой за этот день сигаретой. — Ваши указания не совсем полны, — сказал он виноват. — Но раз вы сами приехали, в этом что-то есть. Почему вы раньше не сказали мне об этом? Наше присутствие вовсе не означает, что мы правы в своих предположениях, шериф. Возможно, Хоскинс вовсе не в Ирвингтоне, и все это лишь досадная случайность. Как дела на Пайн-Пойнт? Один из моих людей наблюдает за сараем. Мыс у берега очень узкий, ярдов 10. Там достаточно одного человека. Едем туда. — сказал я. Мы пересекли Ирвингтон и свернули на север к берегу Гудзона. Дома стали реже, дорога хуже. Под могучей елью мы оставили ягуар и дальше пошли пешком. Я ощутил близость реки. Вскоре дорога перешла в узкую дамбу. — Мы пришли, — сказал шериф. Из-за куста вышел молодой человек, коснулся указательным пальцем своей широкополой шляпы и с любопытством осмотрел нас. — Это Чарли Брэдфорд, — пояснил Хейф. Мы кивнули друг другу. — Коттон и Деккер. — Как дела, Чарли? — Он там один. Я видел свет его карманного фонарика. — Вы останетесь здесь, — прошептал я Брэдфорду, когда мы достигли конца дамбы, где мыс расширился. Шериф вел нас. Фил и я топали за ним.